Глава пятая. Давно зная Бенколина, я был уверен, он ничуть не задумается перед тем, чтобы поднять с постели в половине второго ночи любого человека, с которым ему надо поговорить. И не из желания ускорить дело, а потому что самому Бенколину все равно, день на дворе или ночь. Он спал там, где сон застигал его, и тогда, когда позволяла служба. Когда он увлекался, то забывал о времени и требовал того же от окружающих. Неудивительно поэтому, что, выходя из музея, он с живостью произнес: «Если хотите, капитан, можете пойти с нами. Думаю, это будет интересная беседа. Но сначала предлагаю по чашке кофе. Мне нужна информация. Пока что, капитан, вы единственный, кто может дать ее мне». «Разумеется, я с вами», — сумрачно кивнул Шамон. «Только бы не идти домой, не ложиться в постель. Я просто не смогу. Хорошо бы вообще сегодня не ложиться». Он с решительным видом обвел взглядом комнату. «Пошли». Автомобиль Бенколина стоял на углу бульвара Монмартр. Рядом с ним мутно светилось окошко позднего кафе. Столики с улицы еще не забрали, хотя тусклый бульвар был безлюден, и только ветер свирепо трещал парусиной тентов. Завернувшись в пальто, мы присели за один из столиков. Высоко над бульваром мерцало то неясное сияние, тот эфемерный нимб, который по ночам стоит над Парижем. Издалека доносился мелодичный шум уличного движения, изредка нарушаемый глухим кваканьем клаксонов. По мостовой, словно в каком-то призрачном танце, метались мертвые листья. Нервы у нас были напряжены до предела. Официант принес нам горячего кофе с коньяком, и я с жадностью отхлебнул из своего стакана. Шамон сидел с поднятым воротником. Его пробирала дрожь. «Все это начинает мне надоедать», — сказал он, вдруг помрачнев. «Я не понимаю, к кому мы собираемся? И еще эта погода. Человека, с которым мы собираемся встретиться, зовут Этьен Галан», — ответил Бенколин. «Во всяком случае, это одно из его имен. Между прочим, Джефф, вы видели его сегодня вечером? Это человек, которого я показал вам в ночном клубе. Что вы о нем думаете?» Я сразу его вспомнил. Правда, зрительный образ почти полностью затерялся в том жутком водовороте, который закружил нас после той встречи. Сохранилось лишь воспоминание о зеленых лампах, таких же неприятных, как и в музее, которые бросали отсвет на немигающие глаза и кривую усмешку. Этьен Галан, авеню Монтень. Он жил на моей улице, а квартиры там стоят недешево. Имя его было известно инспектору Дюрану. Казалось, с самого начала вечера призрак этого человека буквально преследовал нас. Я кивнул. «А кто он такой?» Бенколин нахмурился. «Этьен Галан, Джефф. Очень, очень опасный человек. Сейчас я скажу вам только, что он неким образом связан с событиями сегодняшней ночи». Детектив передвигал свою чашку туда-сюда по мокрому столу. Глаза его ничего не выражали. «Я понимаю, что вам обоим не слишком нравится работать в такое время, в потемках. Но обещаю вам, что если только мы застанем его дома, вам многое станет ясно относительно событий сегодняшней ночи. Может быть, вы даже поймете все». На мгновение он замолчал. В круг яркого света под тентом впорхнул желтый лист и закружил над столом. От холодного ветра у меня начали мерзнуть ноги. «Нужно известить родителей, мадемуазель Мартель», — медленно произнес Бенколин. — «Знаю, знаю. Боюсь об этом думать. Вы не считаете, — заколебался Шамон, — что лучше было бы позвонить по телефону?» — «Нет. Но можно подождать до утра. В утренние газеты это происшествие уже не попадет, так что из газет они ни о чем не узнают. Я знаком с ее отцом. Могу освободить вас от этой миссии, если хотите». — «Невероятно! — воскликнул он вдруг. — Обе девушки из очень хороших семей. Ладно бы какие-нибудь простушки, но эти...» «Что вы имеете в виду?» — удивился Шамон. «Может быть, западню», — ответил Бенколин. «Не знаю. Теряюсь в догадках. И все же, готов поставить на кон свою репутацию, я не мог ошибиться. Мне нужна информация. Рассказывайте, капитан. Расскажите мне об этих девушках, о вашей невесте и Клодин Мартель. Но что вы хотите знать?» «Все, что угодно. Все. Я сам выберу важное. Просто рассказывайте». Шамон уставился прямо перед собой. «Адетта», — начал он низким, хриплым голосом, была самой красивой. «Черт побери, да не нужно мне этого!» Минкулин так редко бывал невежлив, что тот факт, что за эту ночь он уже несколько раз забывал о правилах хорошего тона, заставил меня взглянуть на него с удивлением. «Клянусь честью, он грыз ноготь. Прошу вас, оставьте при себе восторги влюбленного. Расскажите о ней что-нибудь конкретное. Что она была за человек? Кто были ее друзья?» Поставленный перед необходимостью дать определенный ответ, Шамон не находил слов. Несколько сбитый с толку, он смотрел на фонари, на свой стакан, на листья, устилающие тротуар. «Ну, она была самой милой». Покраснев от смущения, он запнулся. «Она живет с матерью. Ее мать вдова. Адетта любит дом, сад, пение. Да, она очень любила петь. И она боялась пауков. Увидев паука, чуть не падала в обморок. И много читала». Избивчивой скороговоркой он стал рассказывать дальше, путая настоящее и прошедшее время, с пылкой и трогательной готовностью обшаривая уголки своей памяти. Из моментальных картинок Адетта срезает цветы в залитом солнцем саду. Адетта скатывается со стога сена. Складывался образ доброй, непритязательной и очень счастливой девушки. Шамон говорил об их чистом, серьезном романе, и перед моим мысленным взором вставала девушка с фотографией. Милое личико, пышные темные волосы, хрупкая шейка, глаза, не видевшие в жизни ничего, кроме книжек с цветными картинками. О, у этой пары все было невероятно чисто. Совместные планы, письма. Все под присмотром матушки, которая, судя по описанию Шамона, была вполне светской дамой. Ей нравилось, что я офицер, охотно продолжал Шамон. Хотя какой из меня вояка? После Сен-Сира меня отправили в колонии. Там я немного повоевал, но потом мои родственники забеспокоились и в конце концов добились моего перевода на базу в Марокко. А там какая уж война. Но Адетте было приятно, так что... «Понимаю», — мягко прервал его Бенкалин. «А ее друзья?» «В свет она выходила довольно редко, ей это не нравилось», — с гордостью заверил нас Шамон. «У них была компания, три девушки, они называли себя неразлучными, очень дружили. Адетте и... И Клодин Мартель. Дальше. И Джина Прево. Они познакомились в монастыре. Сейчас они уже не так близки, как раньше. Хотя, я не знаю, я так редко бываю в Париже, и Адетта никогда особенно подробно мне не рассказывала, где и с кем видеться. Мы просто разговаривали. Понимаете? Значит, вы мало знаете о мадемуазель Мартель? Не совсем так. Она никогда мне особенно не нравилась. Он распрямил плечи. Она обожала язвить, постоянно всех вышучивала. Но она умерла, а Адетта ее любила. Не знаю. Я так редко здесь бываю, ясно. А это мадемуазель Прево. Кто она? Шамон поднял было стакан, но тут же в недоумении поставил его на стол. Джина? Ну так, просто приятельница. А заходила иногда к Адетте. Она хотела стать актрисой, насколько мне известно, но семья воспротивилась. Хорошенькая, даже очень, но на любителя. Блондинка, довольно высокого роста. Наступило молчание. Бенкулин, полуприкрыв глаза, барабанил пальцами по столу и время от времени кивал собственным мыслям. «Нет», — сказал он наконец, — «боюсь, вы не тот человек, который мог бы сообщить нам что-нибудь существенное об этих девушках». «Что ж, ладно, если вы готовы...» Он постучал монетой по блюдечку, подзывая официанта. «Мы можем идти?» На Париж наговаривают. Париж рано укладывается спать. Бульвары были безлюдны, и дома смотрели на них пустыми глазницами затворенных ставен. Светилось всего несколько скорбных фонарей. Вместительный вуазин Бенкулина быстро домчал до центра города, где под электрическими вывесками площади оперы дремали бледные фонари. Здания серо-голубых тонов купались в ярком свете звезд, и чуть слышно перекликались приглушенные гудки автомобилей. Деревья на бульваре Капуцинов стояли неопрятные, страшные. Мы втроем втиснулись на передние сиденья. Бенкулин вел машину со свойственной ему отвлеченностью, как всегда со скоростью 50 миль в час, ни на минуту казалось не озаботившись тем, что он за рулем. Звук нашего клаксона разносился эхом по Рю-Рояль, и врывавшийся в открытое окно холодный ветер бросал нам в лицо запах влажной мостовой, каштанов и осеннего дерна. Пробравшись через лес белых фонарей, который называется Площадью Согласия, мы свернули на Елисейские поля. Недолгая бешеная езда вынесла нас из трущоб вокруг ворот Сен-Мартен, и мы очутились среди солидных витрин кафе-грилей и подстриженных деревьев, этих благопристойных декораций авеню Монтень. Я проходил мимо дома номер 645 почти каждый день, поскольку жил всего в квартале от него. Это было большое старое здание. От улицы его отгораживала высокая серая стена, и я ни разу не видел открытым огромные, выкрашенные в коричневый цвет с начищенными медными шарами ручками двери в этой стене. Бенкулин дернул за кольцо дверного звонка. Тут же открылась одна из дверей. Я слышал, как Бенкулин быстро перебросился с кем-то парой слов, и, не обращая внимания на слабые протесты, мы вошли в пахнущий сыростью двор. Эти протесты, источник которых я не мог рассмотреть в темноте, преследовали нас до самого дома. Из открытой двери здания вырывался яркий свет. Затем его перекрыл хозяин протестующего голоса, который пятился перед нами в прихожую. «Но я же вам сказал», — повторял он, — «мсье нет дома». «Мы подождем», — с очаровательной улыбкой проговорил Бенкулин. «Ну-ка, встаньте на свет, мой друг, дайте-ка взглянуть, не знаю ли я вас». С очень высокого потолка свисал светящийся полированный стеклянный шар. Мы увидели очень бледное, с правильными чертами лицо, коротко подстриженные волосы и негодующие глаза. «Ага, конечно», — через мгновение, всмотревшись в это лицо, продолжал Бенкулин. «Я вас знаю. Ваша фотография есть в нашей картотеке. Мы подождем господина Галана». Лакей сощурился, словно от яркого света. «Как вам будет угодно, мсье». Нас проводили в комнату в передней части дома, тоже с очень высоким потолком, выдержанную в старинном стиле, с почерневшими от времени золочеными карнизами. Отбрасываемого лампой под абажуром света не хватало, чтобы одолеть царивший здесь сумрак, но я рассмотрел, что стальные ставни на высоких окнах затворены. Несмотря на то, что в камине ярко пылали дрова, дом выглядел промерзшим. Сама изысканность серой с позолотой резьбы, мраморных с позолотой столов, точеных стульев оставляло чувство, что с тем же комфортом можно было бы расположиться в каком-нибудь музее. В углу нелепо торчала неимоверных размеров арфа. Каждый предмет мебели представлял большую ценность, и каждый предмет мебели был абсолютно бесполезен. «Интересно, — подумал я, — что за человек здесь живет?» «Присаживайтесь к огню, господа, — предложил Бенкулин. Не думаю, что нам придется ждать долго». Слуга исчез. Но он оставил открытыми двойные двери в прихожую, и я видел за ними тусклый свет. Я осторожно опустился на парчевый стул подле камина, откуда был виден свет в холле, и стал гадать, какие шаги нам предстоит услышать. Мне почему-то не хотелось смотреть на огонь, и я решил не упускать из виду эту дверь. Бенкулин же сидел, глядя на языки огня и погрузившись в раздумья. Его сухопарая фигура была расслаблена, он подпирал рукой подбородок. Под аккомпанемент потрескивания и шороха догорающих поленьев, то и дело сопровождающийся вспышками раскаленных угольков, красный свет таинственно играл на его лице. Я слышал шаги не находившего себе места Шумона. С шелестом листьев и скрипом деревянных стропил над домом проносились порывы ветра, и сквозь все эти звуки я скорее угадал, чем услышал, как на башне дома инвалидов пробило два. Это произошло неожиданно. Сквозь полумрак я хорошо видел слабо освещенный прямоугольник двери в холл и даже кусочек входной двери, но не заметил, чтобы кто-нибудь входил в нее, хотя слышал, как чуть звякнул закрывающийся засов. Внезапно в комнату ворвался огромный белый кот. Молниеносно облетев комнату, он застыл перед камином и вдруг самым гнусным образом взвыл. Гигантская человеческая тень перекрыла прямоугольник света. Она уже сняла цилиндр и теперь сбрасывала с плеч плащ. По паркету зазвучали неторопливые шаги. «Добрый вечер, господин Галан», — сказал Бенкулин, не поднимая головы и не отводя глаз от огня. «Я вас ждал». Когда тень приблизилась, я поднялся, а Бенкулин, наконец, повернулся. Вошедший в комнату человек был почти так же высок, как Бенкулин, и обладал могучей мускулатурой. но двигался легко, со своеобразной грацией. Это было первое, что бросилось в глаза, его грация, как у белой кошки, чьи немигающие желтые глазища уставились на меня. Смуглая кожа очень украшала его. Пожалуй, он был бы красавцем, если бы не одна деталь. Нос у него был сильно свернут на бок и имел красноватый цвет. На фоне утонченных черт лица, решительной челюсти, высокого лба, густых черных волос, продолговатых желто-серых глаз, на фоне этой благородной внешности кривой нос выделялся словно хобот слона. Галан улыбнулся нам. Улыбка придавала его лицу теплое и приветливое выражение, которое нос делал чудовищным. Но прежде чем поздороваться с нами, он наклонился к кошке. Глаза его наполнились нежностью. «Ну-ну, Мариетта», — проговорил он вполголоса, — «ты не должна так обращаться с моими гостями. Ну же!» У него был хорошо поставленный низкий голос. Чувствовалось, что он мог бы играть им, как регистрами органа. Взяв кошку на руки и укутывая ее своим длинным плащом, который еще держался на одном его плече, Галан уселся неподалеку от камина, а желто-серые, проницательные, почти гипнотические глаза его взирали на нас из-под полузакрытых век. Короткими, как сардельки, и невероятно мощными пальцами он продолжал гладить кошку по голове. Это был человек сильный интеллектуально и физически. Казалось, он напрягает мускулы для смертельного прыжка, и мы невольно сжимались, словно готовясь отразить нападение. «Извините», — проговорил хозяин дома тихим, глубоким голосом, — «что заставил вас ждать. Прошло так много времени, господин Бенколин, с нашей последней встречи. Это...» — он кивнул в нашу сторону. «Ваши помощники?» Бенколин представил нас. Детектив стоял, небрежно облокотившись на каминную доску. Галан повернулся сперва к Шамону, потом ко мне и чуть наклонил голову. Потом он снова перевел внимательный взгляд на сыщика. Постепенно по его лицу, как масло, растеклось выражение самодовольства и самоуверенности. Он сморщил свой нелепый нос и растянул губы в улыбке. «Я видел вас сегодня в кафе», — продолжил он задумчиво. «После нескольких лет мой друг Бенколин стареет, в волосах у него много седины. Нынче я мог бы сделать из него котлету», — Галан расправил широкие плечи под идеально сидевшим смокингом. Пальцы его напряглись, но продолжали ласкать кошку, которая уставилась на нас стеклянными глазами. Внезапно он обернулся ко мне. «Вы, сударь, не понимаете, что бы это могло значить?» Изящным жестом он дотронулся до своего кривого носа. «Ну, разумеется. Спросите об этом Бенколина. Это все он. Однажды мы дрались на ножах», — объяснил Бенколин, разглядывая рисунок ковра. Он и в самом деле выглядел состарившимся, исхудавшим, этаким выдохшимся усталым Мефистофелем. Господину Галану нравилось считать себя мастером искусства апаш. Вместо лезвия я ударил его рукояткой ножа. Галан ущипнул себя за нос. «Это, — сказал он, — было 25 лет назад. За эти годы я усовершенствовался. Во Франции не найти человека, который мог бы... Ну, оставим это. Что привело вас ко мне?» Он рассмеялся громко и неприятно. «Не вообразили ли вы, что у вас есть что-то против меня?» Как ни странно, последовавшую долгую паузу прервал никто иной, как Шумон. Обойдя стол, он вышел в освещенную камином часть комнаты, немного постоял в нерешительности, будто прокручивая в голове свои подозрения, а затем с неожиданной горячностью выпалил. «Послушайте, что вы за демон?» «Как вам сказать?» — отозвался Галан. Он не был ни удивлен, ни рассержен. Казалось, он просто размышляет вслух. «Господин Бенколин в свойственной ему поэтической манере назвал бы меня вождем шакалов, королем моллюсков, великим жрецом демонологии». Шамон в недоумении смотрел на него, и Галан усмехнулся. «Ах, отбросы парижского общества!» — продолжал он. «Сколько романтики сокрыто в этом названии! Господин Бенколин — плоть от плоти буржуазии. У него душа грошового романиста. Он заглядывает в вонючие кафе, где полно рабочих и туристов, и видит в этих людях исчадие тьмы, погрязшие в грехах, одуревшие от наркотиков, с руками по локоть в крови. «Отбросы общества». Неплохо звучит. Видно было, что за этими словами, полными невысказанных намеков и скрытой насмешки, скрывается непримиримая вражда. Эти двое были давними недругами. Их взаимная ненависть была столь же ощутима, как жар, пышущий от огня. Но вместе с тем их разделяла стена, которую Галан не осмеливался взломать, чтобы наброситься на недруга. Его слова напоминали злобные, бессильные царапания по этой стене кошачьих когтей. «Капитан Шамон», — заговорил Бенкулин, — «хотел бы знать, кто вы. Я немного просвещу его, если вы не возражаете. Начать с того, что у вас ученая степень доктора наук. Вы первый и единственный француз, которому удалось получить должность профессора английской литературы в Оксфорде. Ну, допустим. Но вы восстали против общества. Вам был ненавистен весь мир, все человечество. К тому же вы считали профессорское жалование слишком ничтожным для человека из такой семьи, как ваша. Предположим, что и это верно. Тогда, несомненно, — задумчиво продолжал Бенкулин, — мы сможем проследить ваш жизненный путь, исходя из вашего собственного склада ума. Перед нами, скажем мы, человек исключительно яркий, много читавший, пока от книжной мудрости не стала трещать голова. Вы склонны к раздумьям, к самоанализу и злы по природе. И вот вы начинаете приглядываться к тому, что называете миром порока, где все моральные категории всего лишь лицемерие. Если человек слывет безупречно честным, значит, он самый жалкий из воришек. Если женщину считают добродетельной, она непременно окажется распутной. Чтобы насытить свою колоссальную ненависть, которая есть не что иное, как ненависть идеалиста, который не нашел себя в этом мире, вы принимаетесь раскапывать прошлое своих друзей, поскольку вхожи в так называемый высший свет. Казалось, лицо Галана внезапно окаменело от ярости. Когда румянец снова появился на нем, он расположился в основном вокруг носа, отчего тот чудовищно побагровел. Но Галан не шевельнулся, он так и сидел, уставившись в одну точку и нежно поглаживая кошку. «Итак», — продолжал Бенкулин, — «вы объявили высшему свету войну. Это был самый грандиозный и, простите меня, самый бесчестный шантаж, о каком я когда-либо слышал. Вы наняли шпиков, завели гигантскую картотеку, куда заносились каждое письмо, фотография, счет за гостиницу, бланк или ее фотокопия. Все тщательно сортировалось и ждало своего часа. Вашими жертвами становились только самые известные в стране люди. Вы выискивали в их прошлом небольшие оплошности, раздували и приукрашивали их, а потом ждали подходящего момента. Девушка собирается замуж, государственный деятель претендует на высокий пост, перед политиком открывается блестящая карьера, и тут появляетесь вы. Не думаю, что дело тут в деньгах. Вы вымогали у своих жертв огромные суммы, но удовольствие получали лишь тогда, когда подрывали чью-нибудь репутацию, не спровергали очередного идола. Короче, когда могли сказать: «Эй вы, достигшие такого высокого положения, в моей власти свалить вас? Вы думаете, что сумеете подняться на самый верх? Ну что ж, попробуйте». Шамон, словно загипнотизированный, придвинул стул поближе и присел на его краешек. Он не сводил глаз с Галана, а негромкий голос Бенкулина продолжал: «Вы понимаете, сударь, этот человек в самом деле наслаждался своими дьявольскими шутками. Взгляните на него сейчас. Он будет отрицать все, что я говорю, но разве вы не видите на его лице тайного удовольствия?» Галан вскинул голову. Его задели за живое не обвинение Бенкулина, а тот факт, что детектив увидел эту улыбку наслаждения на его тонких губах. «Но это еще не все», — медленно проговорил Бенкулин. «Я говорил о самом бесчестном шантаже, и это правда. Обобрав свою жертву до нитки, вы все-таки не держали слова, не возвращали улик после того, как за них было заплачено. Вместо этого вы отдавали их в газеты, как и было задумано с самого начала, ибо вашей истинной целью было погубить человека, дабы в довершении своего триумфа вдоволь потешиться над несчастным. О нет, ваши жертвы не могли подать на вас в суд, вы были слишком осторожны, никогда не писали им, и если угрожали, то только с глазу на глаз, без свидетелей. И все же о вашей деятельности стало известно. Вот почему вас больше не принимают в свете, И вот почему с вами днем и ночью ваш телохранитель. За ваши слова, со сдержанной яростью произнес Галан, я мог бы предъявить вам иск за клевету. Бенкулин засмеялся устало и злорадно и постучал костяшками пальцев по каминной доске. Но вы этого не сделаете. Разве я не знаю, сударь, что вы только и ждете случая рассчитаться со мной иным способом? Возможно, — ответил тот с кратчевой любезностью. Так вот, причина, по которой я явился к вам ночью, — вернулся к начатому разговору Бенкулин, едва приметным жестом давая понять, что перешел к сути дела, заключается в том, чтобы выяснить кое-какие подробности вашего теперешнего бизнеса. А, о да, мне о нем известно. В некоем районе Парижа было открыто уникальное в своем роде заведение. Кажется, вам нравится название «Клуб цветных масок». Идея, правда, сама по себе не нова, но ваше предприятие задумано с изощренностью, о какой другие не смеют и мечтать. Членство в клубе ограничено фамилиями, которые встретишь разве что на страницах альманаха де Готта. И суммы взносов умопомрачительные. Теоретически фамилии членов клуба держатся в полнейшем секрете. У Галана едва заметно блеснули глаза. Он не подозревал, что Бенкулину так много известно. И все же он безразлично повел плечами. «Знаете, — сказал он, — по-моему, вы сумасшедший. Какова же цель этого клуба?» «Дружеское общение мужчин и женщин. Стареющих, несчастливых в браке, ищущих развлечения женщин, и мужчин, жены у которых зануды или деспоты, мужчин, которые жаждут приключений. И вот они встречаются, общаются между собою, женщины в поисках мужчин, которые бы им понравились, мужчины в поисках женщин, которые не напоминали бы им их жен. Они встречаются в вашем большом зале, где мало света, и звуки приглушены тяжелыми занавесями, и на всех лицах маски. Можно и не узнать, что очаровательная дама в маске, увлекающая тебя куда-то для интимной беседы, та самая весьма достойная особа, у которой ты только накануне вечером присутствовал на самом чопорном обеде. Ваши гости сидят и пьют, слушают ваш невидимый оркестр, а потом исчезают в недрах вашего дома тайных свиданий. Вы говорите «мой большой зал», — прервал его Галан, — «мой невидимый оркестр». Да, я так говорю. Это место принадлежит вам. О нет, разумеется, официально оно не ваше, скорее всего... Она числится за некой женщиной, но все нити у вас в руках. Пусть даже так, хотя я, конечно, этого не признаю, но это место совершенно законно. С чего бы эта полиция интересоваться им? В самом деле, оно законно. Кроме того, оно снабжает вас самыми лучшими основаниями для шантажа, какие только можно вообразить. Ведь члены клуба не знают, что вы его хозяин, и если им так уж хочется продолжать посещать его... «Что ж, наверное, это их дело». Бенкулин наклонился вперед. «А теперь я скажу вам, почему ваш клуб заинтересовал полицию. В проходе, ведущем в него, проходе, расположенном непосредственно за музеем восковых фигур, известным как музей Августина, сегодня ночью была убита женщина по имени Клодин Мартель. Извольте рассказать мне все, что вам об этом известно».